Глава 5. «Боюсь, я ничем не могу вам помочь, мэм», — сказал мужчина, захлопывая крышку капота. «Убей бог, не понимаю, что у вас произошло. То ли радиатор потек, то ли цилиндры отказали». Лидия досадливо поморщилась. Подобные проблемы она даже предположить не могла. Все машины в ее жизни ездили плавно и послушно. Их регулярно обслуживал механик в Новом Ханаане, который вовремя менял масло, проверял свечи зажигания. В общем, делал все то, о чем Лидия даже не задумывалась. Она действительно неплохо обращалась со столярным инструментом, умела красить, клеить обои и разбиралась в устройстве водопровода, но двигатель внутреннего сгорания приводил ее в ступор. 20 минут она просидела на обочине, успокаивая кошку, пока рядом не притормозил какой-то фермер, который, сдвинув шляпу почти на затылок, начал колдовать с мотором. «Могу вас подбросить до Айду», — сказал он. «Это милях 15. Ближе ничего нет. У братьев Бассетов там есть гараж и тягач. Они отгонят вашу колымагу и постараются ее починить». «Но здесь все мои вещи», — залепетала Лидия. Фермер с интересом ее разглядывал. Старый пикап, забитый под завязку коробками и различным инструментом, никак не вязался с элегантным обликом Лидии и ее персидской кошкой в плетеной корзинке. «За вещи не беспокойтесь, мэм. Это Огайо. Тут чужого не тронут, не то что в вашем Нью-Йорке», — сказал он, наконец-то определив, что имеет дело с очередной чудачкой с восточного побережья. «Я сам еду в Айду, так что подвезу вас прямо к гаражу Бассетов. Там и заночуете в городке. Других вариантов я не вижу. Я, кстати, Хэл, мэм. Хэл Коркорн». «Лидия Сойер», — протянула она руку. Других вариантов, похоже, и правда не было, поэтому Лидия вытащила из машины чемодан с одеждой, взяла сумочку, корзинку с Поршей и перетащила это все в грузовичок Хэла Коркорна. «Как вы сказали, называется город?» — спросила она, доставая атлас. «Айду». «Вы сделаете что?» «Айду. Так город называется». «Ну, сейчас скорее это деревня. После войны город оказался в стороне от основных трасс и новой железной дороги. Так что многие оттуда уехали. Но те, кто остались, гордятся своим городом. Знаете, какой девиз у Айду? Маленькое место — большое сердце». «Я тоже из маленького городка», — кивнула Лидия. «Новый Ханаан в Коннектикуте. Правда, он не очень далеко от Нью-Йорка и Нью-Хейвена, и вообще там более людно». «Никогда не смог бы жить в большом городе», — решительно заявил Коркорн. «У меня от скопления людей чесотка начинается». «А как вас занесло в наши края?» — спросил он через некоторое время. «Мне кажется, я съехала с трассы, искала путь на север, когда мотор заглох». «На север? В Кливленд, что ли? Или в Чикаго?» «Вообще-то я еду в Миннесоту». Взгляд Коркорна немного потеплел. «Красиво там, рыбалка хорошая. Мне троюродный брат рассказывал. К родне едете?» Лидия неопределенно покивала головой, радуясь, что сейчас ее не видит Кейтлин. Сестра начала бы названивать лично Джону Эдгару Гуверу, узнав, что Лидия в данный момент едет лишь с одним чемоданом в машине незнакомого мужчины, направляясь в городок с эксцентричным названием, которого даже не нашла на карте. Коркорн исчерпал тему для беседы, поэтому молча уставился на дорогу. Лидия стала из-под тишка его разглядывать. Наверное, Хэл был приблизительно ее возраста, скорее ближе к 50, а может, моложе, просто задубевшая кожа с глубокими морщинами и трехдневная щетина его не красили. Руки, лежавшие на руле, тоже были узловатыми и потрескавшимися, к тому же с грязными ногтями. Из-под протертой шляпы выбивались криво постриженные соломенные волосы. Обручального кольца на пальце не было, что, впрочем, для фермера было нормальным, но и без этого Лидия догадалась, что никакой миссис Коркорн не существует, только если та не ленива или слепа. Решив, что Хэл может заметить ее интерес, Лидия отвернулась и уставилась в окно. Миновав две рощи и несколько десятков акров безлюдных полей, дорога привела, наконец, к редким домикам. Преодолев узкий мост через спокойную живописную речку, машина въехала в крошечный город с удивительно ровными улицами, словно прочерченными по линейке. «Айду», — — прочитала Лидия на щите. «Население 536 человек. Маленькое место, большое сердце». Порше сквозь прутья корзинки, наверное, тоже прочитала эту надпись, потому что протяжно замяукала.